12 декабря в Приморском краевом отделении Всероссийского женского совета «Надежда России» учредился комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире. В Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» под ведомственной политической партии «Единая Россия» комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новые комитеты решили организовать по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам. Между тем, 11 декабря в Триполи учредился Ливийский комитет по воспоминанию о великом Ким Чен Ире в память 5-летия его кончины.